Глава 3. Корниловское движение. Тайные организации, офицерство, русская общественность. После неудачи июньского наступления офицерский корпус перешел в прямую оппозицию к правительству, но сколько-нибудь широких размеров действенное проявление оппозиции не приняло. Причины – нравственная подавленность офицерства, укоренившаяся интуитивно в офицерской среде, внутренняя дисциплина и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности. Работа в этом направлении, как увидим ниже, некоторыми организациями велась, но каким-либо серьезным результатом не приводила. Вряд ли вначале эти необъединенные организации имели определенные лозунги и ясные цели предстоящей им деятельности. Скорее всего, работа их имела характер подготовки на всякий случай, будь то большевистское выступление, падение власти, крушение фронта, поддержка диктатуры или, наконец, для некоторых членов организаций, восстановление самодержавия. К тому же первое время ни имя претендента на престол, ни имя диктатора произнесены не были. Один только общий лозунг выяснялся совершенно твердо и определенно – борьба с советами. Есть основания предполагать, что возникшая по инициативе генерала Крымова на Юго-Западном фронте офицерская организация, охватившая главным образом части 3-го конного корпуса и Киевский гарнизон, полки гвардейской кавалерии, училища, технические школы и так далее, имела первоначальной целью создание из Киева центра будущей военной борьбы. Генерал Крымов считал фронт конченным, и полное разложение армии вопросом даже не месяцев, а недель. План его, по-видимому, заключался в том, чтобы в случае падения фронта идти со своим корпусом форсированными маршами Киеву, занять этот город и, утвердившись в нем, кликнуть клич. Все лучшее, все не утратившее еще чувство патриотизма, должно было отозваться, и прежде всего офицерство, которое таким образом могло избегнуть опасности быть раздавленным солдатской волной. В дальнейшем возможно было продолжение Европейской войны, хотя и не сплошным фронтом, но сильными отборными частями, которые, и отступая вглубь страны, отвлекали бы на себя большие силы австрогерманцев. «Что касается форм верховной власти, — говорил Крымов одному из своих сотрудников, — это вопрос будущего, но я лично никакой нежности к династии не питаю». Третий конный корпус входил в состав Юго-Западного фронта, при том составе чинов высшей военной иерархии, который имел место до июля, такой совершенно обособленный план действий с расчетом только на себя и на свои силы, был единственно возможным. После 8 июля, то есть с назначением главнокомандующим Юго-Западного фронта генерала Корнилова, узкие рамки всего предприятия имели шансы раздвинуться до фронтового масштаба. Менее определенными были, по-видимому, задачи различных, вначале необъединенных петроградских организаций. Без серьезных средств и без руководителей, сколько-нибудь выдающихся по решимости и таланту, они представляли из себя скорее кружки фрондирующих молодых людей, играющих в заговор. Эти кружки, в которые вовлекались и военные училища, были непримиримо настроены к совету, враждебны к правительству, и могли быть действительно опасны для них в случае благоприятно сложившейся обстановки или при лучшей организации и руководстве. Вряд ли будет ошибкой считать, что большое число участников петроградских организаций принадлежало к правым кругам. Но отсюда не следует, что целью их была реставрация. Они удовлетворялись свержением советов и установлением сильной власти, не влагая в это понятие слишком конкретной сущности. Идея медленного восстановления монархического строя и им казалась нецелесообразной для текущего этапа революции. Кроме того, здесь примешивалось одно обстоятельство, про которое впоследствии глава организации русской государственной карты Пуришкевич, правда, на суде большевистского трибунала, но не без известной искренности говорил: Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя, который, я глубоко верю, будет восстановлен, если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по-моему, быть монархом? Назовите это лицо. Николай II? Больной царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Ведь трагизм моего положения, как идеолога-монархиста, в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани. Внутри организации с самого начала создавалась нездоровая атмосфера. Несерьезная фронда, выносившаяся некоторыми на улицу и в залы киевских и петроградских ресторанов, по-видимому, свои азефы, такое, по крайней мере, впечатление производят некоторые эпизоды конца августа. Наконец, просто предатели. Один из них, скрытый в книге Керенского под инициалами «Капитан Вин», раскрыл ему все данные о важнейшей петроградской организации. В конце июня в Петрограде, в числе многих других, образовалась политическая группа под названием «Республиканский центр». Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым. Политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов. Так как, по словам руководителя группы, в республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось. Казалось естественным, что Россия должна быть республиканской. Отсюда и пошло название «Республиканский центр». При приеме в организацию никого не спрашивали, во что веруешь. Достаточно было заявления о желании бороться с большевизмом и о сохранении армии. Первоначально руководители республиканского центра ставили себе целью помощь временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и прочего. Потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота. Интеллектуальные силы и влияние группы были невелики, но она имела одно большое преимущество перед всеми другими – обладала некоторыми денежными средствами. Их давала крупная денежная буржуазия, небольшая по числу, как определяет один из организаторов центра, но очень влиятельная. Довольно замкнутая и крайне эгоистичная в своих действиях и аппетитах. Буржуазия эта подняла тревогу в июльские дни, когда обнаружилась слабость временного правительства и предложила республиканскому центру первую денежную помощь, чтобы уберечь Россию от очевидной тогда для них надвигавшейся опасности большевизма. Лично представители этой банковской и торгово-промышленной знати стояли вне организации, опасаясь компрометировать себя в случае неудачи. Отсутствие партийной нетерпимости, деловая программа и в особенности известные средства дали возможность республиканскому центру объединить много мелких, главным образом военных петроградских организаций. Они вошли в состав военной секции республиканского центра в лице своих представителей, причем далеко не все члены их знали, кто их возглавляет. Таким путем, к концу августа активных участников военной секции числилось до 4000 человек. Сколько их было в действительности, вероятно, никто не знал. Внутренняя организация этих отделов оставалась по-прежнему чрезвычайно слабой. Тем не менее, значение их сильно переоценивалось как самими участниками, так и теми, кто предполагал воспользоваться их силами. Наконец, организующую работу ввел Главный комитет офицерского союза. С первых же дней существования комитета в составе его образовался тайный активный коллектив, к которому впоследствии примкнул весь состав комитета. Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры, единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну. Завязывались оживленные сношения с Советом Союза казачьих войск, военными организациями и политическими партиями. Хотя комитет отражал в полной мере настроение фронтового офицерства, организация последнего подвигалась крайне слабо. Кроме неприспособленности к заговорщической работе из офицерской среды и самого комитета, на ходе ее отразились неблагоприятно быстрый темп которым развивались события, и ряд внешних препятствий. Керенский, встречая гласное и резкое осуждение своей военной политики в резолюциях комитета, относился к нему враждебно и установил за ним надзор. Брусилов, тогда верховный главнокомандующий, смотрел на деятельность комитета также с большим неодобрением. Пригласив однажды к себе всех членов комитета, Брусилов обратился к ним с резкими упреками за то, что кабинет своими выступлениями мешает делу спасения армии, что нельзя переть напролом, когда правительство и Керенский стали на верный путь. Он говорил так, но, видимо, чувствовал всю неприглядность своей позиции. И когда один из членов комитета заявил: «Раз мы приносим вред, то нас следует попросту разогнать», Брусилов со слезами на глазах стал жаловаться, что офицерство больше не идет за ним и что ни ему, ни Керенскому не верят. Наконец, самое серьезное мероприятие, задуманное комитетами – формирование добровольческих ударных батальонов в дивизиях и на железнодорожных узлах – было вырвано из его рук. Брусилов утвердил своим приказом проект товарища Монакина о формировании ударных частей при участии Советов. Таким образом, когда настало время действовать, комитет имел в своем моральном активе широкое сочувствие всего офицерства, а в реальном – только добрую волю своих членов. Страна искала имя. Первоначально неясные надежды, не облеченные еще ни в какие конкретные формы, как среди офицерства, так и среди либеральной демократии, в частности, Конституционно-демократической партии, соединялись с именем генерала Алексеева. Это был еще период упования на возможность законопреемственного обновления власти, ибо трудно себе представить лицо, менее подходящее по характеру, чем генерал Алексеев, для выполнения насильственного переворота. Позднее, может быть и одновременно, многими организациями делались определенные предложения адмиралу Колчаку во время пребывания его в Петрограде. В частности, республиканский центр находился в то время в сношениях с адмиралом, который принципиально не отказывался от возможности стать во главе движения. По словам Новосельцева, которому об этом говорил лично адмирал, доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер Конституционно-демократической партии. Вскоре, однако, адмирал Колчак по невыясненным причинам покинул Петроград, уехал в Америку и временно устранился от политической деятельности. Но когда генерал Корнилов был назначен верховным главнокомандующим, все искания прекратились. Страна, одни с надеждой, другие с враждебной подозрительностью, назвала имя диктатора. В дни московского совещания в вагоне Верховного произошел знаменательный разговор между ним и генералом Алексеевым. «Михаил Васильевич, придется опираться на офицерский союз. Дело ваших рук. Становитесь вы во главе, если думаете, что так будет лучше». «Нет, Лавр Георгиевич, вам, будучи Верховным, это сделать легче». Началось паломничество в губернаторский дом в Могилеве. Пришли в числе других представители офицерского союза во главе с Новосельцевым и принесли Корнилову свое желание работать для спасения армии. Появились делегаты Казачьего совета и Союза георгиевских кавалеров. Приехал из Петрограда представитель республиканского центра, обещал поддержку влиятельных кругов, стоящих за группой, и предоставил в распоряжение Корнилова военные силы петроградских организаций. Прислал гонца в комитет офицерского союза и генерал Крымов с запросом «Будет ли что-нибудь?». И в зависимости от этого принимать ли ему 11-ю армию, предложенную мною, или оставаться во главе 3-го корпуса, который, по его словам, пойдет куда угодно. Ему ответили просьбой оставаться во главе корпуса. Таковы были реальные средства в руках тех, кто хотел перестроить тонувшую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма. Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного обоснования. На кого же опирался генерал Корнилов? Теперь, когда идет безудержная переоценка ценностей, когда тактические соображения и интересы целесообразности окончательно вытеснили из политического обихода старые предрассудки морального свойства, у многих изменился взгляд на своевременность и необходимость корниловского выступления. При этом упускается из виду одно обстоятельство – неизбежность этого явления, как естественного и непредотвратимого рефлекса, борющегося со смертью государственного организма, напрягающего последние силы национального, морального и правового самосознания. Неизбежность, в силу которой отпадают обе предпосылки, и вопрос сводится, следовательно, лишь к оценке тех форм и тех способов, которыми могут быть наилучшим образом разрублен мертвый узел, связанный вокруг власти. Во всяком случае, когда Корнилов мог иметь полную уверенность, что он опирается на широкие общественные силы, включающие в свой состав, как я уже упоминал, либеральную демократию и буржуазию, весь офицерский корпус, командный состав и даже членов Временного правительства. Многочисленные официальные обращения к Корнилову не оставляли сомнения в своем положительном значении. Когда на московском совещании вся правая половина русской общественности с высоким подъемом приветствовала верховного главнокомандующего, она без сомнения видела в нем орудие судьбы и своего избранника. Когда совещание общественных деятелей в постановлении своем от 10 августа говорило о том, что правительство ведет страну к гибели, что должна быть восстановлена власть командного состава, что необходимо решительно порвать с советами, оно повторяло корниловскую программу. В воззвании прозвучал даже призыв из сердца России к низинным людям. Подобно тому, как 300 лет назад их предки пришли к Москве спасать родину. И теперь не выдавать своих героев и вернуть России возможность стать счастливой и великой. Наконец, совсем уж недвусмысленно была телеграмма, посланная Корнилову 9 августа за подписью Родзянко. «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой. Да поможет вам Бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России». В Москве в день приезда на государственное совещание Корнилов был встречен овациями. Офицеры понесли его на руках к автомобилю. Родичев на вокзале в своем горячем обращении Корнилову говорил: «Вы теперь символ нашего единства. На вере вас мы сходимся все, вся Москва, и верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом, и что клич «Да здравствует генерал Корнилов!» теперь клич надежды, сделается возгласом народного торжества». И закончил: «Спасите Россию, и благородный народ увенчает вас. Морозова упала перед ним на колени. Неудивительно, что люди чувствовали иногда некоторые угрызения совести». Маклаков говорил Новосильцеву: «Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем, а особенно М. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся». Таковы были внешние официальные отношения общественных кругов к верховному главнокомандующему. Несколько иначе обстояло дело в конспиративной области деловых сношений. 8 или 9 августа в Москву к находившемуся там Новосельцеву приехал из ставки капитан Роженко и попросил его собрать общественных деятелей, чтобы поставить их в известность относительно назревших событий. На квартире видного кадетского лидера состоялось собрание влиятельных членов Думы и политических деятелей. Роженко доложил об общем положении армии, о трениях между генералом Корниловым и Керенским, о возможности смещения Корнилова с поста Верховного, чему он решил не подчиниться из патриотических побуждений. Говорил о предстоящем восстании большевиков и о подходе к Петрограду конного корпуса, которому предстоит ликвидировать большевиков, советы и, может быть, выступить против правительства. Доклад своей легкостью произвел на всех тягостное впечатление. Один из участников собрания так описывает этот эпизод. Обсуждать тут же этот доклад увлекающегося офицера не хотели. Было ясно, что сочувствуют делу все, но никто не верит в успех. Да и связывать себя и политические группы, которых представляли участники собрания, ни у кого не было желания. Через несколько дней, однако, взволновавшее всех сообщение обсуждалось вновь в более широком кругу либеральных и консервативных политических деятелей. «После долгих объяснений, — говорит один из них, — Милюков от лица общественных деятелей кадетского направления сделал заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям Ставки остановить разруху и разогнать совдеп. Но настроение общественных масс таково, что они никакой помощи оказать не могут. Массы будут против них, если они активно выступят против правительства и совдепа. Поэтому на Милюкова и его единомышленников рассчитывать нельзя. К этому заявлению стыдливо присоединились путем молчания и знаком молчаливого согласия остальные общественники». Не более благоприятной оказалась информация об отношении к назревшим событиям Государственной Думы, как учреждения. Председатель ее говорил о бессилии Думы в деле борьбы, но вместе с тем и о возможности гальванизировать ее и привлечь к организации власти в случае успеха. Что касается более широких интеллигентских кругов, то осведомленность их – московский деятель определяет такими словами. «Слухи не шли дальше того, что Корнилов что-то замышляет против советов, что около Корнилова собрались какие-то более чем странные люди, которые бог весть как попали к нему. Иногда доходили слухи, что в Ставку таинственно выехал такой-то, что скоро предстоит более широкое совещание по поводу действий громадной важности. Но все было покрыто тайной и молчанием. Это молчание понимали и не хотели нарушать его». Таковы объективные факты, показательные для общественного настроения, создавшегося вокруг корниловского движения. Это настроение можно определить кратко. Сочувствие, но не содействие. В какой мере правильно информировали генерала Корнилова о деловых сношениях с ответственными политическими группами, сказать трудно. Весьма показательным, однако, является разговор его с князем Трубецким, посетившим генерала, когда он находился уже под стражей в Могилевской гостинице. «Передайте, чтобы ни один кадет не входил в состав правительства», — сказал Корнилов. Человеку политики и собраний пришлось долго уговаривать человека меча и боевого поля, что для предъявления подобного требования нужно иметь совершенно конкретные обязательства со стороны кадетской партии. Да и само субъективное восприятие сложной политической обстановки людьми, неискушенными в этих вопросах, приводило иногда к разительным противоречиям. Представители офицерского союза еще летом устанавливали связь с некоторыми политическими группами и делились с ними своими предположениями. Вот какие впечатления они вынесли. Один человек чисто военный пишет: «Русские общественные круги, в частности кадеты, обещали нам свою полную поддержку. Мы были у Милюкова и Рябушинского. И та, и другая группы обещали поддержку у союзников в правительстве, печати и деньгами». Другой, причастный к политической деятельности, о тех же эпизодах говорит: «Московская группа шла нам навстречу, Петроградская нас избегала, у Рябушинского отнеслись более внимательно. Но, тем не менее, мы должны были сделать один вывод – мы одни». Но кроме проявления официальных и деловых отношений, сумма впечатлений, утверждавших верховного главнокомандующего в его намерениях, слагалась и другим путем. Множество личных разговоров, из которых одни известны, другие станут достоянием гласности, третьи унесены собою в могилу собеседниками. Разговоров, введенных соответственными представителями общественных и политических групп или от их имени, создавало иллюзию широкого, если не народного, то общественного движения, увлекавшего Корнилова роковым образом в центр его. Генерал Алексеев имел, несомненно, право писать Милюкову: «Дело Корнилова не было делом кучки авантюристов. Оно опиралось на сочувствие и помощь широких кругов нашей интеллигенции, для которой слишком тяжелы были страдания Родины. Впрочем, даже и революционная демократия в душе должна была ясно сознавать почвенность и истинные мотивы корниловского движения. И иногда имела смелость говорить о них в печати. В меньшевистской рабочей газете Цедербаума Мартова 3 сентября 1917 года мы находим следующие мысли. Революция вначале была всенародной. Потом один слой буржуазии за другим отходили от революции. Начинали с ней борьбу. Но этот отход буржуазии не случился бы так быстро и не имел бы таких опасных последствий, если бы революционная демократия проявила больше революционного творчества в деле организации обороны страны, установления в тылу и в армии революционного порядка, разрешения продовольственного кризиса, борьбы с хозяйственной разрухой, разочарования в революции и возбуждения против рабочих и солдат не охватили бы таких широких кругов населения, если бы безответственная агитация не толкала рабочие и солдатские массы на путь опасных авантюр. Революционная демократия понимала и ждала со страхом. Либеральная демократия знала и ждала с надеждой. Впоследствии Корнилов горько упрекал представителей русской общественности за их более чем пассивную роль в августовские дни. Когда же однажды положение быховских узников, ввиду готовившегося самосуда, стало весьма опасным, Корнилов, считая себя ответственным за судьбу тех, которые пошли за ним, послал некоторым видным деятелям ультимативное требование принять немедленно меры общественного воздействия на правительство. В таком деликатном вопросе редко оставляются документальные следы, но и они найдутся с течением времени. Во всяком случае, не подлежит сомнению одно. Если многие представители нового прогрессивного блока, каким явилось по существу совещание общественных деятелей, и не были посвящены во времена и сроки, то, во всяком случае, сочувствовали идее диктатуры, именно корниловской. Одни догадывались, другие знали о надвигающихся событиях.